Попка Гримари уже давным-давно являла собой покрасневший ушиб за место ягодиц. Их секс длится вот уже 2 часа подряд, за которые он вновь вернул подвижность телу демонессы и сменил положение. Теперь Риас лежала прямиком на нем, но при этом, как и прежде, послушно принимающая все, что взбредет в голову подростка. И на данный момент настала очередь 8-й порции семени, неуклонно заполняющей ее живот, который заметно подрос в размерах. Если присмотреться, то можно ошибочно принять вздувшееся брюхо Гримари за 5-й месяц беременности. К радости или печали, но заметно ушедшая в сторону выдуманного мира, демонесса с любовью поглаживала покачивающийся живот в такт движений бедер ее любовника. Риас, уставшая от постоянных криков, даже будучи до сих пор лишенная зрения и слуха, с любовью лепетала свои фантазии. «Хочу двойню, нет, троих. Слышишь, Макота, я хочу 4 детей. Хочу сейчас». Она слепо потянулась губами в сторону, где, по ее мнению, должны находиться губы подростка, и была невероятно счастлива, когда получила ответный поцелуй. Эйфория была столь огромна, что остатки здравого ума окончательно покинули свою хозяйку вот уже добрых 1.5 часа назад. Гримари банально не следила за тем, что вещают ее уста, но бесспорно откалывала их в своей памяти. «Люблю тебя, Макота, я обожаю тебя, целуй меня еще, целуй, ахаха». Когда до слуха Акина донеслись едва слышные звуки стонов ее подруги, Химеджима не без улыбки поразилась новой вехе в мастурбации своей госпожи. То, что она смогла наконец себе найти кого-то, не понял бы только дурак. Первый владыка, когда Риас старалась убедительно соврать про сделку, то ей едва удалось найти в себе силы, чтобы не расхохотаться над багровым лицом короля. Гримари едва не порхала над полом от охватывающих ее эмоций. Не хватало разве что бабочек, летающих вокруг влюбленной дурехи. С недавних пор Риас могла внезапно уйти в страну грез и с улыбкой напевать тихий мотивчик одного из своих любимых мультфильмов. Самое забавное, что даже когда она напрямую спросила госпожу о том, нравится ли ей тот парень, то король лишь счастливо угукнула, даже не обратив внимания на содеянное. Глядя на такое, Химеджима просто не могла не радоваться за подругу. Будучи под постоянным грузом собственных проблем, Риас также старалась уделить все свое свободное время каждому члену собственной свиты вне зависимости от того, какой была на то причина. Затем снова работа с контрактами, следом шло то небольшое время, которое она тратила на саморазвитие. Множество томов по тактике ведения боя, записи доступных и закрытых игр рейтинга из Гейвалнит, оттачивание мастерства владения родовой силой и раскрытие новых способов ее использования, выполнение контрактов и слежка за собственной территорией. Она совершенно не оставляла времени на то, чтобы просто расслабиться. И вот, буквально на днях, Акина посчастливилась застать свою подругу за непотребством, старательно разглядывая экран своего телефона. Король была самозабвенно поглощена своей фантазией. К большому разочарованию Химеджима, ей не удалось рассмотреть счастливчика, но всему свое время. Нужно дать Риас хоть немного насладиться своей любовью и чуть позже проверять, кто этот наглец. Вдруг это окажется какой-нибудь человек с гнилой душой, или просто отброс, который покусился лишь на тело Гримари, даже не попытавшись разглядеть в девушке ее личность. Если последнее окажется правдой, то сердце короля вряд ли сможет без последствий пережить подобный удар и гореть ему в аду вечность, если это действительно так.